Глава 22. На моем столе лежала записка. «Мальчики, я срочно уехал в командировку в Сухуми. Будьте паиньками, привезу вам черешни. Цветочек поливайте, обнимаю. Ком». «Везет некоторым», — не скрывая зависти, проворчал Северин. Балакин молча выкладывал из портфеля один за другим три похлых тома уголовного дела Данилевского и компании. Набычившись, с откровенной неприязнью Стас смотрел, как растет эта кучка. Я рассмеялся, потому что вдруг вспомнил, как однажды на юрфаке перед экзаменом по литературе мы с ним пришли в библиотеку, и он вот так же с неодобрительным изумлением остановился перед полками с собраниями сочинений классиков. «Это что, все надо прочитать?» «Чего ты смеешься?» — кисло спросил он теперь. «Между прочим, тебе через час надо представить Комарову план, как ты собираешься изловить этого типа». «План-то мы представим», — резонно заметил Балакин, открывая оглавление первого тома. «Беда в том, что нам же его потом и выполнять». В конце концов, на совещании у Комарова были определены три основных направления работы. Первое – Данилевский, предполагаемый убийца. Все единодушно согласились на том, что он наверняка должен был знать, у кого Шушу хочет украсть наркотики. Тем более, что задержать его, вооруженного и особо опасного преступника, оставалось нашей первоочередной задачей. Второе – непосредственно сам старик. К сожалению, выходить на него через связи Шушу мы не решились. И дело даже не в том, что это большая и кропотливая работа, на которую катастрофически не хватает времени, а в том, что вести ее пришлось бы вслепую, не зная толком, о ком мы расспрашиваем. И очень вероятно, что старик прознал бы, что мы им интересуемся раньше, чем мы выясним, кто он такой. Поэтому Комаров решил, несмотря на выходной, завтра с утра запрячь в это дело ребят из аналитического отдела. Они должны были просмотреть все свои аналы и выбрать среди преступного мира и близких к нему людей наиболее подходящие под наши данные кандидатуры. Правда, сами эти данные были, прямо скажем, хиловаты. Овсов видел старика издалека и ничего, кроме седых волос, вальяжной походки, костюма сафари и белой шестерки, дать не мог. Еще мы знали только, что у него дома есть собака-сторож, и что он любит появляться в обществе экстравагантных женщин, если это уже не фантазия Шушу. Не густо. Но аналитики должны были помочь нам как можно больше сузить круг подозреваемых. Третье направление – сидящий у нас в изоляторе Кролл, он же Кролик, и гипотетически привязанный к делу Гороев, Кобра. Комаров при нас вызвал Багдасаряна и попросил выделить людей, которые немедленно займутся ими. Попутно надо определить, кто из наркоманов подходит под описание Троепольской, невысокого росточка, болезненно худой, с неестественно тонкими ручками и ножками, чернявой, с остренькими чертами лица, похож на хорька. Ливан найти хорька пообещал быстро. Насчет Кролла в сомнении пожевал губами, дескать, вряд ли он станет о чем-нибудь сейчас говорить, а по поводу Кобры высказался смачно, хоть и не совсем понятно. «Сам займусь, у меня с ним отношения». И вот теперь мы сидим в нашем кабинете, листая разнокалиберные страницы истории жизни Виктора Данилевского по прозвищу Луна. Колокольня Высокопетровского монастыря перед нашим окном начинает теряться в сумерках. Значит, пора зажигать свет. Цикута распространяет по комнате свой кладбищенский запах, а мы читаем протоколы допросов, показания свидетелей, потерпевших, характеристики, справки, защитительные речи, обвинительные речи. и пытаемся в этом бумажном омуте, уже изрядно подернувшемся тиной прошедших лет, разглядеть невнятные черты человека, в психологию которого мы должны проникнуть. Ну, если не в психологию, то хотя бы в манеру поведения, в образ жизни, способ существования, среду обитания. Витя Данилевский вырос под знойным крымским солнцем, но расцвел в прохладной тиши ялтинских бильярдных. Его семью социологи с уверенностью отнесли бы, наверное, к разряду middle class. Мать – учительница пения, отец – инженер в порту. Судя по всему, бедности в детстве и отрочестве Витя не испытал, но и особого достатка тоже. Родители вели жизнь умеренную и размеренную, так что возникновение у сына черты характера, определившей всю его дальнейшую судьбу, следует, видимо, отнести к генетическим случайностям. Чертой этой стал необыкновенный, всепожирающий азарт. 14 лет от роду, луна, и дело осталось неясным, откуда взялась эта кличка, уже стал завсегдатаем бильярдной клуба моряков. В 15 он с успехом составлял конкуренцию даже профессионалам, сшибая трешки и пятерки самоуверенных курортников, обманутых юным видом противника. Но парадоксальным образом, чем больше теша самолюбие, росла его известность среди играющих, тем меньше становились доходы. Как говорится, кудри примелькались, и все труднее стало находить сладких клиентов, которых можно было бы заманить простодушным видом с ясными глазами, предложив сыграть от скуки по маленькой. Азарт азарту рознь. Вон Чиж и про Троепольскую говорит, что она азартна, лезет в драку по поводу и без. Но, насколько я понял, страсть Вити Данилевского носила более узкоспециальный характер, так сказать, направленного действия. Без устали, всеми возможными средствами он стремился добыть деньги. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что желание обладать деньгами носило у Луны, если можно так выразиться, довольно бескорыстный характер. Подгазетный образ дельца, пораженного манией вещизма, или, как там у нас любят писать, юный Данилевский, не очень подходил. Деньги легко приходили и также легко уходили. Проигрывались, прогуливались, проматывались, не оставляя по себе в его жизни никакой материальной памяти. Неохота мне тут морализировать, но если я правильно понял, деньги были нужны Луне сами по себе. Пускай в этих штуках копаются психологи или социологи, а я сделал себе такой, наверное, не слишком научный вывод. Для Виктора Данилевского деньги стали образом жизни. Если подробнее, то он не добывал их, чтобы жить, а жил, чтобы их добывать. В 17 лет он уже разъезжал по всей стране. Недаром в перерыве между партиями на бильярде он учился у старших играть в железку, в секу, в деберц и прочие боевые игры. В картах, чтобы выигрывать чаще, чем проигрывать, надо обладать хладнокровием, точным расчетливым умом, уметь скрывать свои чувства и разгадывать чувства партнеров. Чтобы выигрывать всегда, ко всему этому нужны еще ловкие руки с тонкими чувствительными пальцами. Все это было у Луны. А чего не было, он с достойной лучшего применения быстротой и восприимчивостью перенимал у других. Он знал, где собираются фарцовщики в Риге и где в Ленинграде, когда в «Жемчужину» в Сочи или в Дагомыс прибудут на кратковременный бурный отдых уставшие от многотрудных занятий цеховики из Грузии и валютчики из Москвы. Но и там его кудри становились все более привычной деталью интерьера, а деловые люди не любят слишком легко расставаться с деньгами только потому, что некий юноша избрал своей специальностью игру в стос. Играть с такими же, как он, только матерыми профессионалами, лоб в лоб, то есть честно, на классе, у него пока кишка была тонка. Пожалуй, именно в это время Луна принял участие в первой своей афере. Они тогда подсунули пожилому осторожному узбеку куклу с трехкопеечными монетами вместо царских червонцев. Луна, как молодой и пока неопытный, работал на подхвате, изображая простоватого бабушкиного внука, задешево продающего свалившееся на голову наследство. Потом были еще и еще эпизоды, в которых Луна, уже отнюдь не простоватый и все более опытный, играл теперь главные роли. Но, к сожалению, в деле имелись лишь косвенные намеки на эту весьма существенную часть биографии Данилевского. И вот почему. Луна никогда не выбирал объектом мошенничества честных людей. Или, если точнее, людей, которые, будучи обмануты, станут об этом заявлять во всеуслышание. Можно сказать, тут и было его кредо. Он занимался ломкой чеков возле березок, предлагал, скажем, кому-то из наших специалистов, приехавших из-за границы, купить у них чеки по баснословно высокой цене, а в конце концов, ловко подменив в последний момент пачки денег, рассчитывался один к одному. В комиссионном автомагазине надувал тех, кто хотел продать, например, «Волгу» с большой переплатой сверху. Обескураженный продавец получал, в конце концов, лишь то, что полагалось ему через кассу. Вместо долларов подсовывал резаную бумагу валютчикам и так далее. Луна изгорел-то, как он сам с досадой признавался, наследствие по чистому недоразумению. Однажды, во время очередной операции, возле березки он обсчитался и недоплатил владельцу чеков 500 рублей, даже из расчета их номинала. Однако это ремесло, относительно спокойное с точки зрения возможных осложнений с законом, имело и оборотную сторону своей кажущейся безопасности. Клиенты, с которыми приходилось иметь дело Луне, хоть в милицию и не обращались, далеко не всегда безропотно сносили материальные и моральные убытки. С циничной прямотой Луна объяснял этим наличие у него револьвера системы «Наган», отобранного при задержании. В деле имелся еще один очень любопытный материал, так называемый «отказной». Неудачная попытка привлечь Виктора Данилевского за подстрекательство к совершению особо опасного преступления – разбойного нападения. Из этого материала следовало, что Луна не оставил своих прежних занятий, не утратил азарта к добыванию денег любыми путями. И вот однажды ему удалось обкатать в карты партнера, судя по всему, довольно мелкого жулика, не слишком удачливого форцовщика, на крупную сумму – 22 тысячи. Паренек лез из кожи вон, стараясь отдать долг, но едва успевал расплатиться с огромными процентами, которые Луна немилосердно насчитывал каждый месяц, как это у них называется, включив счетчик. Мелкий спекулянтишка полез с обрезом грабить квартиру. Следователь, ведущий дело, резонно усмотрел в этом некоторую странность. И, в конце концов, на допросах выяснилось вот что. Однажды к будущему разбойнику приехал домой Луна с двумя приятелями. Посадили его в машину, отвезли за город в лес. Там связали, бросили на землю, били ногами, издевались, окуная лицом в какое-то вонючее болотце. Сам Луна угрожал раскаленным на костре железным прутом и поставил условие: или в течение месяца деньги, или раскаленный металл все же коснулся легонько щеки проигравшего, тот дернулся, вскрикнув от боли. Читая протокол допросов, можно было увидеть, как старался следователь доказать Данилевскому его вину, но тщетно. Тех двух приятелей найти не удалось. Одних показаний потерпевшего не доставало. А Луна твердо стоял на том, что ничего такого не было. Вот, собственно, все, что удалось нам узнать о нем. И еще, пожалуй, с Ялтой, с родителями. Он уже задолго до посадки никаких связей не поддерживал. В Москве проживал без прописки, снимал квартиру. Северин придвинул к себе листок бумаги, воздел над ним карандаш и выжидательно оглядел нас. Пришла пора подводить итоги. Вот что у нас получилось. Азартен, но при этом осторожен, расчетлив. Дерзок, жесток. В принципе, вероятно, способен на любое преступление. При задержании опасен. Возможные места появления – бега, бильярдные, магазины «Березка», автокомиссионные, ночные катраны, притоны для карточных игр, притоны наркоманов. Вывод. Место обитания – большой город, предпочтительнее всего Москва. «Ну что ж», – бодро заметил Северин, рисуя под последней строчкой унылую рожицу. «Все ясно. Надо в каждом из этих мест поставить по милиционеру, и Луна у нас в кармане». Балакин озадаченно почесал в затылке, а у меня вдруг промелькнуло некое давнее воспоминание. «Стас», — спросил я задумчиво, — «помнишь, когда мы приехали на место, ты что-то говорил про вокзальный вариант?» «Говорил», — откликнулся он, с недоумением сдвигая брови. «И что с того?» Но я продолжал задавать вопросы больше сам себе. Зачем ему понадобилось относить дипломат с куклой Копцову? Если он живет в Москве, то на такси он через полчаса был бы в любой точке, и никто на его дипломат внимания не обратил бы. А где обратили бы? Где он мог опасаться, что его с этим портфелем заметят или даже задержат, попросят открыть? Как ни странно, первым понял меня не Стас, а Дима. «Только в таком месте, где он постоянно находится под контролем!» — воскликнул он и даже кулаком по столу грохнул от радости. Мы все трое переглянулись. Нам не надо было ничего объяснять друг другу. Освободившись из колонии, Данилевский до снятия судимости терял право проживать в крупных городах, в том числе в Москве и Московской области. Но для преступника его профиля именно Москва с ее 9 миллионами жителей, да еще 2 миллионами приезжих, была нужна как воздух. И, следовательно, ему необходимо было осесть, зацепиться где-то рядом. Так, чтобы у милиции не было претензий, а столица со всеми своими прелестями находилась бы не больше, чем часах в 2-3 езды. Для этой цели вполне подходил любой пункт сразу за границей Московской области. Казанское, Ярославское, Ленинградское направление, быстро сказал Северин. Курское тоже, въедливо добавил Балакин. Пожалуйста, широко согласился Стас, твоим же операм там и работать. Великое дело профилактика. Перефразируя известный тезис, главное не сама проверка, а неотвратимость проверки. С каждым освободившимся из мест лишения свободы должен постоянно заниматься участковый. По идее, конечно. Но уже сама эта идея срабатывает. Я ставил себя на место Луны. Вот вечером он сходит с московской электрички, и навстречу ему участковый или кто-то из местных работников милиции. Я ставил себя на их место. Что у Данилевского за чемоданчик? Зачем он ездил в Москву? И снова на место Луны. Дипломат, как показала экспертиза, был оборудован двойным дном-перевертышем, то есть специально приспособлен для мошеннических операций. Без сомнения, он должен был быть ему нужен в будущем. Так чего зря таскать его туда-сюда? Чего светиться? С хмурым видом, выслушав наш доклад, Комаров кисло заметил: «Многовато предположений». А если сама посылка неверна? И еще, даже если вы в принципе угадали, почему берете только 4 вокзала? Потому что место преступления рядом. Но не забывайте, оно уже выбрано не случайно. Тут тебе и дом заброшенный, и черный ход есть, и всякая сентиментальная лирика, на которую этот Луна мог ловить девчонку, чтобы заманить ее именно туда. А вообще-то, к вашему сведению, в Москве 9 вокзалов. Константин Петрович, с обидой за идею, начал Северин. Эти все-таки наиболее вероятны. Давайте пока начнем с них. Пока, хмыкнул Комаров и глянул на часы. 10:00. Пока марш по домам, вторую ночь подряд бдеть не будем. Если вы со своей идеей попали в точку, завтра вам работы хватит. И лично я высоко оценил, что он лишний раз не ткнул нам, что из 3 отведенных дней один уже прошел, опять не принеся ничего, кроме радужных планов.